they kick you out. But this is what is. All this is mind. And stupidity of mind. Именно поэтому следующее забавное высказывание. О бедные души, ваши несчастные души остаются неосвобожденными, так как вы не разбиваете череп, прежде чем ваше мертвое тело покроется могилу. Недавно один мошенник из Болгарии заявил о полном знании относительно брама рамки, а также новичка и процесса смерти и освобождения души в своем разоблачающем сонном письме бессонным шумендо. Мы говорили о этом человеке на утренней сессии, кто прочитал несколько книг о духовности в болгарском переводе и возомнил себя настоящим гуру, обладающим духовным знанием. Поэтому дальше с сарказмом Мурожи пишет. Поэтому шумендо рекомендует при Иванов в Болгарии время для человека для его собственного знания его и духовности, как своего гуру. There are reasons why this profound sutra has been interpreted in a different way by many Hindus with a lot of damned superstition. Hindus also have a lot of damned superstition, like Muslims, like Christians. Damned superstition. Why? Because it is not a Hindu mind or a Muslim mind or a Christian mind. It is a human mind. And human mind, basically the ground is the same and the pollutions and superstitions that also are the same, if not same, similar. Существует ряд причин, по которым эта потрясающая глубина сутра была столь разнообразно интерпретирована многими людьми с их проклятыми предрассудками. Проклятыми, а прописанными предрассудками. Потому что эти предрассудки – деятельность ума, которые не индусский ум и русский ум, а общечеловеческое сознание. Базовое сознание является всеобщим, присущим всему человечеству, и загрязнения, свойственные ему, также являются всеобщими. Если они и не такие же, то очень и очень похожи. И у индусов существует огромное количество ужасных предрассудков. This is not the place to discuss the matter. Perhaps we will go into detail, go into all this in detail during a retreat. Обсуждать этот вопрос здесь неуместно, возможно, мы с Ивана можем обязательно смотреть его во время ретрита. In fact, this is what I wanted to detail in Bulgarian retreat. Here also we can go, but not much detail, but simple things I will point out. You know, why this belief system has come, that the soul is there? Because when you throttle somebody, you will find that his eyes are going up, which means he is dying and his soul, he is looking at his soul must be here. These are the reasons, you know, why people, see, even when the heart stops, heart, job of the heart is to circulate the blood. When the heart stops, the circulation of blood also must stop. But it does not stop immediately. Because through momentum, you know momentum? That means, for example, you are cycling. Even when you stop cycling, still the cycle will go for some time as a momentum. Similarly, when the heart has stopped, the circulation of blood does not immediately stop. The doctor says that if total circulation of blood stops after about 23 minutes. Really? 23 minutes means, that means even after the stopping of heart, the body is not totally dead. That is why some people, they get massage to the heart and all that, and they try to revive the beating of heart, and if that happens, again he comes back, as if he has come back from death. So that also happens. So, but even after all this, when the heart does not again start beating, but still the circulation is going on, which means the oxygen is still supplied, being supplied to the brain,